Война. Часть вторая. Мамунга гордо сидела в роскошном кресле и смотрел в большое зеркало, в полном одиночестве. Но оно не отображало его безжизненный лик. Напротив, он видел бескрайние равнины. Потому что зеркало работало как телевизор и показывало совсем другое изображение. Мамунга протянул руку и двинул ей вправо. Сцена в зеркале также двинулась вбок, как при движении камеры. Посох мешал ему, и он убрал его в инвентарь. Зеркало-телескоп. Зеркало удаленного просмотра. В Игдразиле этот предмет использовался для того, чтобы заглядывать в места, заполненные людьми, например, в замки или города, что позволяло пользователю выбирать лучшее время для покупок. Однако теперь он был изменен на элемент, который позволял легко проецировать пейзаж. Глядя на картинку внизу, которая будто вышла прямиком из фильма, он решил увеличить ее и увидел. Рассвет и утреннюю росу на траве, красиво сверкающую в лучах восходящего солнца. Мамунга начал рисовать круг в воздухе, из-за чего пейзаж в зеркале начал изменяться. Прошел целый час с тех пор, как он заметил, что функционал этого магического предмета сильно изменился. Он проводил много испытаний и проверок зеркала, но так и не смог обнаружить ничего интересного в просматриваемых местах. Если честно, мне это порядком надоело. Он не чувствовал сонливости с тех самых пор, как получил это тело. А так как он часто встречал один и тот же вид, его мотивация сильно упала, несмотря на привилегии лича. «Черт возьми, как мне изменить расстояние просмотра?» Мечтая о том, как здорово было бы иметь инструкцию к этому предмету, Мамунга еще раз повторил свои действия и... «О!» Мамунга произнес это голосом программиста, который взялся за 8 часов сверхурочной работы, сказав, что по какой-то причине он не успевает с проектом. Но после множества проб и ошибок, ему все-таки удается понять принцип работы этого предмета. Повелитель повторил свои действия еще несколько раз, и в итоге достиг желаемой высоты изображения. «Ха, это утомляет». Насладившись результатом, он наклонил голову. «Отлично, ну тогда продолжим». Как будто получив новую игрушку, Мамунга начал растягивать масштаб камеры. Попробовав захватить как можно больший диапазон наблюдения, он сначала попытался разглядеть свою родную базу, великую подземную гробницу Назарик. В Игдрасиле она находилась посреди ядовитого болота, но сейчас, как и говорил Себас, была окружена степными полями. Снаружи великая гробница Назарик имела площадь в 300 гектаров и была ограждена 6-метровой каменной стеной с двумя воротами, передними и задними. Территория вокруг содержалась в чистоте, да и выглядела довольно красиво, но вот гигантское дерево на кладбище создавало мрачную атмосферу. У местных нагробий не было имен или рисунков, а соотношение беспорядка и подстриженной травы вызывало чувство дискомфорта. С другой стороны, множество памятных монументов, таких как статуи ангелов или богинь, можно было увидеть в множестве других мест, а некоторых даже оценить как настоящее произведение искусства. От центра главного мавзолея, который служил входом в гробницу, расположились еще 4 меньших усыпальницы – на севере, юге, востоке и западе. А в их окрестностях при входе в Назарик стояло 8 фигур воинов, примерно 10 метров в высоту. Изначально статуи должны были быть стражами кладбища, похожими на рыцарей скелетов, но потом они отказались от этой идеи. Мамунга был удовлетворен такой ностальгической сценой и с хорошим настроением продолжил искать людей. Прошло совсем немного времени, и в зеркале отразилась деревня. «Это примерно в 2 километрах к юго-западу от Назарика», – подумал Мамунга, когда увидел поля, засеянные пшеницей и другими сельскохозяйственными культурами. Слово «ферма» подошло бы идеально к этой картине. Мамунга почувствовал себя неловко, когда попытался рассмотреть ландшафт деревни. «Это фестиваль?» Ранним утром он увидел, как множество людей выбегали из своих домов и носились как безумные. Решив посмотреть поближе, Мамунга сильно нахмурился, когда заметил, как за бедными жителями деревни гнались вооруженные люди в доспехах. Это была обычная резня. Когда после каждого взмаха меча обрывалась жизнь селянина. У жителей попросту не было шансов противостоять им, оставалось только бежать. Но даже бегством нельзя было спастись от рыцарей, несущих только смерть. В то время, как на пшеничном поле жадно паслись табуны рыцарских лошадей. Мамунгу раздражал этот вид. «Тсс». Выбросив это из головы, он собрался изменить эту сцену, но от этой деревни больше нет пользы, подумал Мамунга, когда представил перед собой гору трупов. Ему не было смысла смотреть это дальше, так как Мамунга не получал большого удовольствия, наблюдая за смертями людей. Хоть его уровень был 100-м, Однако уровень обычного человека в этом мире мог бы быть даже тысячным, как сказал он ранее Демиургу. Так что ему нельзя безрассудно вмешиваться в такую ситуацию. Если бы Себас и Демиург присутствовали здесь, он бы мог отправить их на проверку, но сейчас Мамонго остался один в этой роскошной комнате. Тем более, у рыцарей могла быть весомая причина убивать жителей деревни. Например, эпидемия или преступление. Здесь можно подумать о чем угодно. А если бы он вмешался, Мамонго мог бы стать врагом страны, из которой прибыли эти рыцари. Слишком мало информации, чтобы так рисковать. Если бы были хоть какие-то сведения, возможно, стоило бы спасти этих жителей. Ценность жизни может сильно зависеть от местоположения и статуса. К примеру, этот выдуманный показатель выше в Японии, чем в странах Африки, где ваша жизнь может вовсе ничего не стоить. Цена человеческой жизни – ничто иное, как выдумка самих людей, которые почему-то забывают об этом. Поэтому вашу жизнь так легко отнять. Вы должны всегда помнить об этом и беречь ее любой ценой. Да, Мамонго не был союзником правосудия. Могло показаться, что он сохранял спокойствие, наблюдая за резней, но на самом деле он был рассержен. Напоследок, решив еще немного посмотреть, Лич сдвинул рукой изображение и увидел другой край деревни. Там было два рыцаря, которые силой оттащили жителя деревни от своего собрата, а затем, схватив его за руки, зарезали его на глазах у Мамонги. Первый, второй, третий раз он видел одно и то же, как разъяренный рыцарь неоднократно наносил ему удары мечом. В конце концов, мужчина, которого пинали рыцари, захлебнулся кровью и намертво пал на землю. Конечно, это было совпадением. Потому что в Игдрасиле было невозможно обнаружить пользователя зеркала. Но когда житель деревни встретился глазами с Мамонгой, он выплюнул кровь изо рта и заставил свою челюсть двигаться. Его глаза помутнели, и он, скорее всего, смотрел в никуда. Но мужчина все еще цеплялся за жизнь, чтобы выдавить свои последние слова. «Пожалуйста, спасите моих дочерей!»